Глава 69. Ночной страж. Ги составил новое расписание, в данном случае организм-малыш, и по собственной инициативе вписал себя на ночное дежурство. Нормально, он же самый бессонный из всех. Но мысль была правильная, Марселина совершенно вымоталась, Симона тоже, а поскольку им с Фердинандом удалось соснуть днем, то они, естественно, заступили на смену. И обе женщины отправились спать сразу после ужина. В первой половине вечера они работали в тандеме. Младенец проснулся около 9:30, они галопом прискакали в комнату, склонившись над колыбелькой, провели краткое совещание. «Ты ее возьмешь?» «Нет, давай ты». «А ты не думаешь, что...» «Да нет же, при чем здесь это?» В результате на руки ее взял Фердинанд и прогуливался туда-сюда по кухне, будто бутылочка не была готова. Гиев точностью следовал всем указаниям, выданным Марселиной, и все прошло отлично. Он ничего не разбил и не перевернул, температура была идеальной, и ребенок плакал недолго. А вот несколькими минутами позже дело приняло более пикантный оборот, когда после долгой и болезненной борьбы маленький животик младенца издал звук совершенно непропорциональный его размерам, вроде сточного желоба, когда по нему прорывается вода, а распространившийся запах едва не заставил их отшатнуться. «Великий переполох, им надо будет поменять подгузник». Ни Ги, ни Фердинанд никогда ничего подобного не делали. Ги, потому что у него не было детей, а Фердинанд, хоть и имел двух сыновей, никогда не оказывался в ситуации, обязывающей его этим заняться, потому что жена все брала на себя. Но тут они были одни, пришлось как-то выкручиваться. У них это заняло четверть часа. Наконец малышка заснула, и они смогли вздохнуть. Рухнув на диван в гостиной, они не стали включать телевизор ради уверенности, что услышат любой шум из комнаты младенца. А света полной луны было достаточно, чтобы они не стали включать и электричество тоже. После долгого молчания начали перешептываться. «Ты как, нормально?» «Вроде да. А ты?» «Нормально. Я тут подумал, ты не жалеешь?» «Ни капельки. Уверен?» «Совершенно. Народ теперь сколько, а?» «Да уж». «Кто бы мог подумать? Это точно. Оживленно тут». «Да, оживленно. И знаешь, это хорошо. Вроде как обновление». «Фу, не смеши меня. Тссс, разбудишь малышку». «Ладно, ладно, молчу». «Эй, Фердинанд». «Чего?» «Нет, ничего». «А слышь, смешно, когда думаешь, что все позади, а тут бум?» «Да, с ума сойти. Ты мне будешь говорить». Около полуночи они подскочили, как пружины, при первом мяуканье. На этот раз они чувствовали себя увереннее. Бутылочка в два счета, смена подгузника минут 10, не больше. Настоящие профессионалы. После этого Фердинанд ушел к себе наверх поспать. Ги прошиб легкий пот, когда он впервые остался один на один со всем хозяйством. Но это быстро прошло. Он поздравил себя с тем, что сделал колыбель передвижной, значит, он сможет взять ребенка с собой на кухню. Одной рукой готовить бутылочку, а другой укачивать малышку. А потом наступил волшебный момент, когда он уселся в кресло и осознал, что впервые в жизни дает бутылочку младенцу одного дня от роду, что он может разглядывать его, тихонько с ним разговаривать, и никого другого рядом нет. Только он и ребенок. «Вечер добрый, юная девица. Представляешь, сейчас твой первый день рождения. Ровно один день. Надо же, как ты славно слушаешь. Ну, конечно, тебе и звуки эти вновь, и все интересно. Знаешь, ты такая миленькая. Ну да». «А посмотрите на эти крохотные ручки, какие они изящные, эти маленькие ручки. И длинные пальцы, просто пианистка. А маленькие ножки, как такое возможно, чтобы ножки были такие маленькие, такие чудесные, такие миленькие? Скажи на милость, ну как такое возможно, моя принцесса?»